Глава 26. Глаза я распахнула по привычке рано. Сколько проспала, или точнее сказать, провалялась в некоем подобии сонного бреда, не знаю. Покрытая испариной со слипшимися от пота прядями, я осторожно поднялась на ноги и подошла к комоду, на котором стояла чаша с прохладной водой. Взяв небольшое полотенце, наскоро обтерла изнывающее тело, задевая стоящие торчком соски и шипя в бессильной злобе. В животе неприятно скручивало от желания. Да, Макс, как и брат, тоже научился наказывать с фантазией свою строптивую невесту. Ведь после того случая, хотя парень и извинялся за свою грубость и нетерпеливость, я категорически отказалась с ним спать. Но как категорически? Тогда мне казалось именно так. Выпустив брыкающуюся меня, он иронично улыбнулся и, коснувшись моего лица, произнес: «Сама придешь». И я пришла. Не выдержала и часа. Приползла в его комнату и практически на коленях умоляла прекратить это. После пылкого и долгого примирения Максимилиан Рот вновь стал таким, как и раньше. Внимательным, нежным, осторожным. Ненадолго, но стал. Много позже я поняла, что таким Макс был на самом деле. Узнала, чего и как хотел. Он любил грубость, пошлость, эксперименты. Все то, что мне, юной и неопытной, казалось ужасным, низким, грязным и пугающим. Тяжело вздохнув, я ополоснула волосы и, не дожидаясь, пока они высохнут, закрепила в пучок на затылке. Надев форменное платье, замерла у окна, разглядывая через мутноватое стекло двор. Сейчас, когда я вспомнила часть своего прошлого, мысль немедленно бежать казалась мне самой верной и самой правильной. Единственное, что останавливало меня, сразу хватятся и начнут искать. А значит, необходимо продержаться до вечера и уходить ночью. Тяжело вздохнув, я развернулась и подошла к двери. Сделала глубокий вдох, затем выдох. Старалась не думать о том, почему Макс тут в доме герцога и почему здесь оказалась я. Можно было пойти сразу к доктору и получить ответы на все вопросы, но это бы повлекло за собой последствия, которых мне не хотелось. Макс рассчитывал именно на то, что я приду к нему. Живот опять скрутило от подкатившей волны возбуждения и нервного напряжения. Грудь заныла, словно в преддверии особых дней. Стиснув зубы, я схватилась за ручку и покинула свою каморку. Сегодня главное вести себя, как ни в чем не бывало. А еще минимизировать контакты и прикосновения, особенно мужские. На кухне меня встретила знакомая суета, и я с болезненной тоской оглядела ставшее уже родным помещение, стараясь запомнить и впитать каждую деталь. «Эбби!» — громко позвала меня Мари, явно обратившаяся ко мне не в первый раз. «Ну и чего ты там застряла?» «Прости, что?» Я постаралась сосредоточиться на ее голосе и отодвинуть подальше все свои проблемы. «Все потом, когда придет время». «Эбби!» Девушка отбросила в сторону нож и, тщательно вытерев руки большим полотенцем, приблизилась ко мне. «С тобой все в порядке? Ты такая бледная, а щеки горят». Я этого не ожидала, а потому не успела перехватить ее кисть, быстро легшую мне на лоб. Дернулась всем телом, ощутив ее теплые, чуть влажные пальцы на лице, и тотчас отшатнулась, зашипев. «Странно», — произнесла Мари, удивленно поглядев на меня. «Холодная». «Все хорошо». Мягко отвела ее ладонь от лица. «Просто я не выспалась». «Ну ладно». Мари чуть улыбнулась и вернулась к своему занятию, а я осмотрелась. «Мне сказали, что тебя практически на руках вчера притащил в дом этот твой мальчик с конюшни. Говорят, даже доктора вызывали. Он тебя подлечил?» Последние слова были сказаны с явным намеком в духе самой Мари, но ответить ей я не успела, равно как и возмутиться. Внутри поднялась волна злости, и мне в эту секунду очень хотелось все-все рассказать девушке, и то, каким он был раньше, и то, как именно он меня подлечил. Но в голове будто щелкнуло, и все улеглось. И единственная мысль — все потом. «Ха!» — из-за спины раздался звонкий голос Кити, полный презрения. Я развернулась и с недоумением посмотрела на девушку, но та лишь излишне радостно улыбнулась и, подхватив очередной поднос, исчезла в коридоре. «Завтрак на...» — начала я вопросительно, и подруга за меня закончила. «На троих, его светлость, лорд и доктор». Я тяжело вздохнула. «Черт, а я так надеялась, что Макса, или как его теперь звали, Алиена, не будет в доме до самого вечера». До сих пор не могла понять, что происходит и почему Максимилиан тут, в доме герцога, да еще и под личиной другого человека. Но одно я знала совершенно точно. Он в курсе того, кто я. С самого первого дня знал об этом. Знал и молчал. Почему? Но в то же время понимала, что нормального разговора у нас не выйдет хотя бы потому, что я больше не соответствовала его ожиданиям. Что-то я делала не так, как было нужно ему. «Эбби!» Кажется, Мари повысила голос и звала меня не в первый раз. «Эбби, ну что ты?» «Что?» переспросила, хлопая глазами. «Трой приходил», озабоченно нахмурившись, ответила подруга. «Ждет тебя в малой столовой, так что давай-ка бегом». Я резко развернулась и, выкинув из головы все лишние мысли, как делала это ранее, направилась в малую столовую. Я не успела испугаться, поглощенная единственной мыслью, как сохранять спокойствие, когда из темной ниши, в которую в этот момент пробегала, вынырнула рука и, схватив меня за локоть, втянула внутрь. Ему хватило одного касания, чтобы обездвижить меня и, прижав к стене, зашептать, согревая горячим дыханием лицо. «Доброе утро, дорогая моя!» Он прижался ближе, вдавливая в стену. По телу молнией прошла дрожь. «Как ты? Хорошо спала?» «Отпусти, Максимилиан!» Прошипела и дернула головой, стараясь сохранять спокойствие. «Отпусти меня и прекрати, это так нельзя!» даже не знаю, дорогая!» Хмыкнул мужчина и, вопреки моей просьбе, провел пальцами по щеке, затем спустился ниже по шее, запуская волны мурашек и возбуждения. «Ты вспомнила, любимая?» «Все вспомнила». Я же, стиснув зубы так, чтобы скулы заболели, молчала. «Попроси меня, Эбби. Попроси, как раньше, и, возможно, я облегчу твои страдания». Он склонился и прошептал на самое ухо. «А еще в награду за послушание расскажу тебе кое-что». Он наклонился ниже и прикоснулся горячими губами к шее, двигаясь от мочки уха к плечу. «Попроси меня, девочка, попроси, как мне нравится». «Нет». Я дернулась, а из глаз брызнули слезы. Сейчас мне было ужасно противно. Хотелось убежать и спрятаться от него и от того, что он со мной сделал. «Прекрати это, немедленно прекрати». «Нет!» Он зашипел, отпрянув, и со злостью впечатал кулак в стену на уровне моего лица. «Ты провинилась, Эбигейл! Ты позволила кому-то тронуть тебя и ласкать! Ты придешь ко мне и будешь умолять, и тогда я подумаю!» Он встряхнул пальцами и сжал мой подбородок, оказавшийся в опасной близости от его руки. Приложив усилия, повернул мое лицо к себе и, глядя синими от магии глазами, прошептал. «Мое слово, Эбби, для тебя закон. Или ты забыла об этом?» И, ухмыльнувшись, добавил. «Ничего, еще вспомнишь». Мое тело било крупная дрожь, и я неимоверным усилием воли сжимала зубы, чтобы не завыть от отчаяния, не взмолиться, чтобы он прекратил мучить меня, чтобы взял прямо в коридоре, в этой темной нише, чтобы вторгался в меня, облегчая каждым движением мою нестерпимую боль. Но вместо этого зашипела. «Ваше слово», — ответила сквозь стиснутые зубы. «Барон Гриде для меня ничто. Я подчиняюсь его светлости, герцогу Саламандру. Отпустите меня». «Дура!» — рыкнул мужчина и сделал шаг назад. «Ты пожалеешь об этом. Будешь долго умолять меня, малышка Эбби. И поверь, пожалеешь о каждом слове». На этом он развернулся и покинул нишу, растворившись в темноте, а с меня спало оцепенение. Прижалась лбом к холодному шершавому камню. «Пожалуйста, пожалуйста», — прошептала, не зная, к кому обращаюсь и чего прошу. Быстро вытерев с лица успевшие выступить слезы, торопливо покинула закуток и направилась к столовой. Потихоньку, приоткрыв створку, пересекла комнату по ходу движения, окидывая внимательным взглядом стол. Девочки постарались, и все оказалось в идеальном порядке. Невольно улыбнулась и вмиг ощутила очередную волну жара, туго скрутившуюся в животе. Замерла возле лакея и прикрыла глаза. Вдох, выдох. Спустя несколько минут раздались голоса, и в столовую вошли его светлости управляющий. Подойдя к своим местам, они замерли, ожидая, пока Трой отодвинет для них стулья, и только после этого расселись. Лорд Крион повернул ко мне лицо и кивнул, приветствуя. А я замерла, не зная, что делать и как на это реагировать. Вернуть ему приветствие или замереть, сделав вид, что ничего не было. Перевела взгляд на герцога. Мужчина тоже внимательно разглядывал меня. Вдруг он нахмурился и, кажется, хотел что-то сказать, но промолчал, а мгновение спустя развернулся к двери. «Доброе утро, господа!» В столовую, сияя улыбкой, вошел Макс в образе доктора Мартина. Подойдя к столу, он, не дожидаясь лакея, отодвинул свой стул и плюхнулся на него. Затем обвел комнату радостным взглядом и, задержавшись на мне, нарочито обеспокоенно воскликнул. «Мисс Вайнхаус, что-то вы бледны сегодня? Плохо спали?» Он покачал головой, а я, сглотнув, отвела свой практически ненавидящий взгляд. В животе в который раз стянуло, заставив меня беззвучно охнуть. «За что он так со мной? Кто мне теперь Макс, жених или нет? Что он тут делает? Что произошло в прошлом такое, что заставило нас обоих появиться в доме его светлости?» Теперь я была совершенно уверена в том, что мое появление в этом месте что-то да означает. Боясь на него посмотреть, внезапно осознала, что я могла прийти сюда как раз ради Макса. А память? Неужели это для того, чтобы я не выдала его перед Саламандром? Ведь фамилия Краузов была в том самом списке, что я составила вчера. И она шла следующей за Дрейками в череде вычеркнутых из истории Аргарии. «Мисс Эбби!» Раздалось неожиданно близко, и я дернулась всем телом, поворачиваясь к подошедшему впритык доктору. Оказывается, я так глубоко задумалась, что не заметила, как мужчина поднялся и оказался рядом. В панике оглянулась, ища пути отступления, чтобы не позволить ему приблизиться. Мужчина тем временем протянул руку и невесомо коснулся моего лица. «Мисс Эбби!» Голос вкупе с прикосновением запустил волну желания, прокатившуюся по телу. «Позвольте мне помочь вам». Я неосознанно потянулась за его пальцами, желая, наконец, получить облегчение. Лицо мужчины выражало столь сильное волнение, голос был полон сочувствия и беспокойства, что я на секунду позволила себе поверить. Но буквально мгновение спустя все мои надежды и вся вера разбились о его полный издевательского довольства взгляд. Таким взглядом он встречал меня, когда я раньше приползала к нему на коленях. Меня будто в холодный омут с головой окунули. Охнув, я шарахнулась назад и налетела на стоящего там трое. Парень поддержал меня, не давая упасть, а я взвыла, ощутив сильный аромат мужского одеколона, исходящий от него. «Нет, нет!» Я замахала руками, стараясь отделаться от заботливой, не дающей упасть поддержки. Только было бы лучше, чтобы я все-таки упала на пол, чем хоть кто-то из них дотронулся бы до меня. «Тихо, тихо, мисс Вайнхаус, ну что же вы?» — произнес Макс, не сумев скрыть от меня издевку в голосе. «Давайте-ка я вам помогу». Взвизгнув, я рухнула на паркет и, как смогла, попыталась отползти от него спиной вперед, шепча: «Нет, нет, не трогай меня, не трогай, не прикасайся». Где-то вблизи раздались звуки падающей мебели, но я едва ли обратила на это внимание, лишь отметив краем сознания грохот. По лицу потекли слезы, а образ доктора стал расплываться. Я успела моргнуть пару раз, смахивая слезы, когда мужчину, стоящего передо мной, отбросило в сторону. Вскрикнула от неожиданности, когда мощная фигура герцога просто снесла доктора, впечатывая в стену. «Диан!» — послышалось рядом, и в ту же сторону рванул лорд Крион. Быстро смахнув слезы ладонями, я во все глаза уставилась на то, как его светлость молча наносит один удар за другим. Живот, ребра, лицо. Макс не оставил нападение безнаказанным и ударил в ответ. Они сцепились, как дворовые псы на скотном дворе. «Прекратите!» В тишине, нарушаемой моими всхлипами и звуками потасовки, голос лорда Криона прозвучал слишком громко. «Хватит, Диан, что на тебя нашло? Алиан, прекрати!» Но ни герцог, ни барон не остановились, снова и снова нанося удары и вертясь на полу, меняясь местами. «Да что же это такое?» — рявкнул управляющий, и неожиданно оба мага отскочили друг от друга, хватаясь каждый за свое горло. «Вот так!» Я не понимала, что произошло, и совершенно забыла о своих проблемах, во все глаза уставившись на Макса и герцога, а те, в свою очередь, развернулись к лорду Криону, что-то хрипя. «Все?» — зло спросил управляющий и, не дожидаясь ответа, отвернулся от них. Сделав ко мне несколько шагов, лорд Крион замер напротив, внимательно вглядываясь в мое лицо. В то же мгновение за его спиной раздался слаженный хрип. Это герцог и барон судорожно втянули воздух, наполняя легкие. «С ума сошел?» — прохрипел Макс, зло зыркая на управляющего. Мужчина же не обратил на него никакого внимания, только обеспокоенно протянул руку и спросил. «Мисс Эбби?» Я яростно замотала головой и выставила вперед ладонь, давая понять, чтобы он ко мне не приближался. Одновременно с этим в голове никак не укладывалась мысль, что передо мной стоит настоящий воздушник. Вот так легко лишить доступа кислорода двух человек одновременно просто невероятно. Новые звуки ударов и крики отвлекли меня от милорда. Пытаясь рассмотреть, что происходит, подалась еще немного назад. Прямо за спиной управляющего его светлость опять ударил доктора в бок. Тот охнул и согнулся пополам, но в ту же секунду распрямился, будто пружина, и заехал герцогу в челюсть. «Прекратите!» — рявкнул лорд, не оборачиваясь, но мужчины едва ли слышали его. Они выкрикивали ругательства, продолжая наносить друг другу удары. Мартин захохотал и отшатнулся от герцога, опершись спиной на край стола. Несмотря на нешуточную потасовку, его лицо почему-то расплылось в радостной улыбке. «И что это значит, Диан?» — отряхивая ладони, спросил он. «Это ты мне объясни, что это все значит. Почему она шарахается от тебя? Чем ты так напугал Эбби?» Голос герцога был низкий и глухой. «Мисс Эбби», — поправил его доктор, но его светлость не заметил этого, чем развеселил Макса еще больше. «Я спрашиваю тебя, Алиан, что ты сделал?» «Ничего», — доктор хмыкнул и оттолкнулся от стола. «Абсолютно ничего, лишь хотел помочь. Не так ли, мисс Эбби?» Переведя на меня взгляд, отчего я подалась еще немного назад, он склонил голову к одному плечу. Я еле заметно кивнула, продолжая с ужасом смотреть на доктора. Неожиданно он широко и ласково улыбнулся, а затем облизал губы, смахнув каплю крови с уже затянувшейся ранки. А мое тело мгновенно отреагировало на желанного мужчину. Меня скрутило так, что я, всхлипнув, прижала одну руку к животу, сдерживаясь изо всех сил, чтобы не задрать подол собственного платья прямо у всех на глазах и не предложить ему себя. Макс понял это и расхохотался. Не глядя на герцога, так и замершего на месте, он обратился ко мне. «Мисс Эбби, вам наверняка нужна помощь». «Не ваша». Я смогла совладать с яростным приступом похоти и прошипела ему в ответ, хоть и отползла еще немного назад. «Только не ваша». «Тебе больше никто не поможет», — спокойно ответил мужчина и развернулся спиной, явно собираясь покинуть столовую. «Алиан», — произнес лорд Крион, — «мне кажется, тебе надо...» Герцог, что стоял последние минуты неподвижно и только провел тыльной стороной ладони по своим губам, стирая кровь большими каплями, стекающую по подбородку, перебил управляющего. «Что ты сделал с ней, Гриде?» «Повторяю, что ровным счетом ничего». Макс остановился, развернулся к герцогу и прикоснулся к своей голове пальцем. «Можешь посмотреть, если хочешь, Диан, мне нечего скрывать. А вот мисс Вайнхаус...» И он многозначительно замолчал, давая всем в полной мере насладиться своими словами. «Уходи, Алиан», — тихо попросил герцог. «Уходи, пока я тебя мерно отпускаю». «Дай-ка я сначала тебя подлечу, дружище». Макс в облике доктора широко улыбнулся и протянул ладонь к герцогу, но тот лишь отмахнулся от предложенной помощи. Барон пожал плечами и, развернувшись, направился на выход, на ходу подхватив со стола большой кусок ветчины и отправив его в рот. У самой двери он притормозил и поинтересовался нарочито громким шепотом. «Серьезно? Прислуга? Диан, у тебя столь большие проблемы с женщинами, что ты опустился до прислуги? Хотя, если вспомнить твою любовь к деревенским девочкам, а давай я тебе лучше подгоню одну маркизочку». «Я тебе не друг», — прорычал герцог. «Проваливай и засунь свою маркизочку себе». «Диан!» — громкий оклик управляющего. Мужчины одновременно замолчали и посмотрели на меня. Под их взглядами я сжалась в комочек и замерла у самой стены. «Ну что ж, раз моя помощь никому не требуется...» Разорвал тишину голос Макса. «Я ухожу. Когда мисс Эбби станет совсем плохо, а так оно и будет, судя по тому, что я увидел, зовите». Когда он покинул помещение, все взгляды обратились ко мне. Постояв пару нескончаемо долгих секунд, его светлость сделал шаг ближе и предложил свою руку, возможно, желая помочь подняться. Тем не менее, допустить этого я не могла. Замотав головой и стараясь отмахнуться от протянутой ладони, совершила еще несколько неловких движений назад и уткнулась спиной в стену. Мужчина сделал два шага ближе и опустился на одно колено, затем потянулся, стараясь коснуться меня. «Мисс Эбби!» Голос герцога был по-настоящему обеспокоенным. «Вам нехорошо? Давайте я помогу вам подняться». «Нет!» В очередной раз взвизгнув, я так сильно вжалась спиной в стену, что, казалось, могла пройти насквозь. «Пожалуйста, не трогайте меня, умоляю!» Я хотела объяснить, что его близость причинит мне физическую боль, но не могла подобрать слов, да и в принципе говорить стало совсем тяжело, когда моих ноздрей коснулся его собственный мужской запах. Вопреки первой мысли, что теперь я окончательно пропала и что наказание Макса будет для меня гораздо страшнее, неожиданная близость этого мужчины принесла облегчение, и моральное, и физическое. Ощущение его присутствия близко ко мне наполняло все тело теплом и удовольствием. Я с удивлением распахнула глаза и уставилась на мага. Желание, мучившее меня со вчерашнего вечера, никуда не пропало, но оно стало правильным. Тянущая боль и неприятные спазмы ослабли, оставляя после себя вожделенное тепло и негу. Сухая страсть, скручивающая все мое тело, дополнилась желанием сердца. От осознания этой мысли мне стало легче дышать. Я давно перестала скрывать от себя и признала, что к герцогу Саламандру испытывают далеко не самые тривиальные чувства. И они не идут ни в какое сравнение с той слепой привязанностью, что я ощущала к Максу. К слепому обожанию юности, всепринятию и всепрощению. Сделала новый глубокий вдох, наполняя легкие ароматом его тела. «Мисс Эбби». Мак внимательно разглядывал меня, а я во все глаза смотрела на него. «Ваша светлость», — прошептала я, указывая пальцем на его подбородок. «У вас кровь там». «Что?» Он нахмурился, не понимая, о чем я. «Там кровь». Я потянулась вперед и почти ткнула пальцем в подбородок. «Вам нужно рану обработать». «Рану?» Мужчина улыбнулся и тыльной стороной ладони стер кровь с подбородка, затем добавил заговорщическим шепотом. «Все уже зажило, а вот вам надо немного...» Герцог протянул руку, но я шарахнулась в сторону, избегая его прикосновения. «Не трогайте, пожалуйста». «Хм...» Он нахмурился. «Сами сможете подняться?» «Конечно». Я быстро закивала и поняла, что, невзирая ни на что, стало легче не только дышать, но и двигаться. Болезненный узел внизу живота ослаб. Опершись на стену позади себя, я медленно поднялась под прицелом внимательных взглядов и поправила платье. «Простите, господа», — склонила голову, — «что испортило вам завтрак?» «Присаживайтесь, мисс Эбби». Лорд Крион указал в сторону стола, указывая мне на свободный стул. «Что?» Я удивленно замотала головой. «Что вы, милорд, я не...» «За стол!» Раздался спокойный голос герцога, а Трой уже стоял у стола, отодвинув для меня стул. Сжав губы в одну линию, совершила несколько робких шагов к столу и присела на краешек стула. Благодарно кивнула Трою, который сделал это очень аккуратно, ни разу не прикоснувшись ко мне и не задев. Трой кивнул в ответ и торопливо подошел к двери, покинув столовую. Однако через несколько секунд он вернулся и занял свое место. Мне было очень неуютно находиться тут, за одним столом с господами, несмотря на то, что я уже знала, кто я. В комнате повисла гнетущая тишина. Герцог, заняв свое место, в упор смотрел на меня, как и лорд Крион. «Что все это значит, мисс Вайнхаус?» Наконец маг прервал молчание. «Простите, ваша светлость». «Я хочу узнать, что произошло у вас с нашим доктором. Чем он так вас напугал, и вообще в каких вы с ним состоите отношениях?» Сложив руки в замок, герцог опустил на них подбородок, продолжая сверлить меня взглядом. «Ваша светлость». Я вздохнула, затем гулко сглотнула и поперхнулась, закашлившись. «Простите». «Эбби», — протянул герцог, обращаясь ко мне. «Не уходите от темы. Это важно, мне не нравится, что моя...» Он запнулся. «Прислуга с ужасом шарахается от нашего гостя». «Гостя?» Я в удивлении вскинулась и уставилась в упор на мужчину. Повторила. «Гостя? А вы?» Продолжить я, однако, не успела, так как в дверь столовой тихо постучали, и она отворилась, пропуская внутрь Кити с подносом. Увидев меня за господским столом, девушка побелела и замерла на секунду, но, видимо, взяв себя в руки, двинулась дальше. Трое кинувшегося было ей навстречу, она остановила ледяным взглядом. Покрутив в сомнении поднос, она, наконец, решилась. «Ваш кофе, господа!» Звонко отрапортовала и водрузила свою ношу на стол. После этого торопливо расставила чашки, покрутила их с сомнением и уже собралась что-то сказать, но управляющий ее прервал. «Спасибо, свободно». Девушка скисла и, понуро склонив голову, быстро вышла из зала. Я уставилась на чашку перед собой и протянула к ней руку, чуть поворачивая вокруг своей оси. Тонкий фарфор хрустнул крупинками сахара. «Черт, но ведь отлично знает, что подавать этот напиток с сахаром нельзя, уж тем более класть его в чашку самой». Я услышала, как скрипнула чашка герцога, когда он поднял ее и сделал глоток, но продолжила разглядывать несколько крупинок на ободке своего блюдца, боясь поднять взгляд и посмотреть на него. «Мисс Вайнхаус», — начал лорд Крион, так же, как и я, деликатно касаясь своей чашки пальцами. «Что произошло между вами и бароном? Он обидел вас?» Мужчина сделал какое-то особое ударение на слове «обидел», что я сразу поняла смысл, вкладываемый мужчиной в свой вопрос. «Что? Нет, что вы, милорд!» — практически выкрикнула я и следом смутилась. «Но вы, мисс Вайнхаус, так вели себя, что трудно поверить, что...» Тихо, но как-то зло произнес герцог и вдруг захрипел. «Ваша светлость!» «Диан!» Мы с управляющим одновременно посмотрели на мага и вскочили со своих мест, так как мужчина, громко хрипя, что есть силы, стискивал край скатерти в кулаке. Его тело било крупная дрожь, и мгновение спустя он рухнул, утащив за собой и стул, и половину посуды со стола, так как край белой материи все еще был зажат в его пальцах. Блюда и бокалы посыпались на пол, устилая его острыми осколками, среди которых в судорогах бился его светлость. Оттолкнув стул, я в два шага преодолела расстояние до мужчины и опустилась на колено около него, не замечая, как тонкие и острые осколки впиваются в ноги и руки, прорывая ткань платья там, где я касалась пола. «Ваша светлость, что с вами?» «Диан!» Лорд Крион уже остановился с другой стороны и также опустился рядом с другом. «Диан!» Попытавшись повернуть безостановочно содрогающееся тело на спину, он охнул. «Черт возьми, что это?» Изо рта мага шла ярко-розовая пена. Затем он дрогнул в последний раз и распахнул глаза, уставившись прямо на меня. В следующий момент его по новой скрутило и начало рвать. «Диан! Диан, что это? Что с тобой?» Я подалась назад, не обращая внимания на то, что в мои ладони впиваются новые кусочки стекла, и попыталась отыскать его чашку, ту самую, из которой он сделал несколько глотков. Отбрасывая лишние осколки фарфора и пачкая их красным, я обнаружила то, что надо, только это уже не имело значения. Чашечка была разбита, и остатки напитка разлились. Развернулась и посмотрела на мужчин. Герцога по-прежнему мучили болезненные спазмы, а помещение наполнилось зловонием. Бледный как мел Трой в нерешительности стоял у стола и ожидал приказов, сам не решаясь что-то делать. «Лорд!» Развернувшись на четвереньках, я уставилась на него. «Лорд Крион, вы пили? Кофе пили?» «Нет!» Он яростно замотал головой, придерживая друга при очередном приступе. «Боже, Эбби, что это? Что с ним?» «Диан, да что же такое? Ты ведь можешь это просто прекратить, Диан!» Но герцог ничего не мог сделать, и я еще несколько мгновений смотрела на них, судорожно пытаясь понять, почему столь сильный маг, маг жизни, не может справиться с собственным отравлением. А это явно было отравление. Прикрыла рот ладонью, пачкая его кровью, и охнула не только от мысли, молниеносно пришедшей в голову, что это Макс, но и от неожиданного осознания. «Свеколица!» «Что?» Придерживая герцога за плечами, лорд повернулся ко мне. «Что?» «Свеколица!» Прошептала, судорожно разгребая гору битой посуды на полу. «Свеколица!» Именно крупинки свекольного сахара, с которым смешивали сок мышника, страшного и запрещенного на территории всех государств яда, и хрустели на моем блюдце. Единственный яд, способный убить любого в считанные секунды. Попадая в организм, он моментально начинает разрушать тело, превращаясь в некое подобие кислоты. За несколько минут жертва погибает в страшных муках от обширного внутреннего кровоизлияния. Дольше всего в агонии мучаются обладатели магии жизни. Какими бы сильными они ни были, мышник убивает быстрее, чем те успевают излечиться, но дольше, чем всех остальных. «Трой, доктора, живо!» — рявкнула я и поднялась на ноги. Мысль о том, что это мог совершить Макс, я отогнала. Что бы тут ни происходило, что бы ни было, но просто убить Диана он мог давно. А значит, или это кто-то другой, или что-то изменилось, заставив моего жениха действовать подобным образом. Крупинки свеколицы были и на моей чашке, и наверняка на чашке лорда. А значит, убить планировали и меня. Макс не мог. Шаря по столу и бормоча себе под нос, нашла чистый стакан, наполнила его кипятком из большого металлического чайника, оставленного лакеями, и упала на колени. «Сахар, сахар, сахар!» — повторяла я, шаря по полу ладонями и разгребая горы посуды. И хотя в оригинальной версии гасящей реакцию смеси использовался мед, понимала, что сейчас я его не найду, но небольшая сахарница должна быть где-то рядом. Наконец что-то звякнуло, и я схватила маленькую серебряную баночку. Безусловно, когда все попадало, сахарница раскрылась и половина ее содержимого высыпалась, но это было неважно. Сгребая в ладонь все, что было рассыпано на полу, и подхватив второй рукой серебряную емкость, поднялась и сыпала все это в бокал с кипятком. Первой попавшейся под руки вилкой перемешала. Удивительно, что среди некогда разорванных и практически уничтоженных герцогом книг затерялась небольшая брошюра о ядах. Конечно, многие страницы были уничтожены, но кое-что мне удалось спасти. В том числе небольшой раздел о редких ядах, их действии и, самое ценное, противоядиях. О том, что кислотность мышника можно погасить медом, упоминалось вскользь, но я запомнила, а идея, что его можно заменить сахаром, пришла мне еще тогда при прочтении. Ждать, пока сахар растворится в обычной воде, возможности не было, и потому для быстроты я решила использовать кипяток. Схватив бокал за ножку, развернулась к мужчинам и замерла. Лорд Крион держал мага, обхватив его грудь и что-то бормотал. По подбородку герцога текла кровавая слюна, его тело чуть вздрагивало то ли от новых слабых спазмов, то ли в предсмертной агонии. Два стремительных шага, и я упала перед ним на колени. Дернув его светлость за перемазанный лацкан пиджака, заставила распахнуть мутные глаза и посмотреть на себя. «Надо выпить, ваша светлость, будет очень больно». «Нет!» — рыкнул милорд, но я не обратила на это внимания. Зная, что мужчина сосредоточен на том, чтобы удержать друга в руках и не позволить ему упасть на пол, поднесла бокал к губам герцога и, выпустив лацкан пиджака, сжала его щеки пальцами, сильно надавливая и заставляя открыть рот. В следующую секунду плеснула туда одним движением горячую сладкую воду. Глаза Диана Саламандра широко распахнулись, и из горла раздался жуткий хрип, а я рванула назад, отшатнувшись от его взгляда полного боли. Несомненно, сладкий кипяток ничем не лучше разъедающей кислоты яда, но... Тело мужчины выгнулось дугой так, что и лорд Крион удержать его не смог. Изо рта и носа пошла розовая пена с новой силой. Хрип, перерастающий в отвратительный вой, оглушал. Герцога затрясло. «Что ты сделала с ним, Диан?» Управляющий попытался поймать и прижать к полу изгибающееся тело. Повернул его на бок и придавил голову к деревянным доскам. А я, громко всхлипывая, облокотилась спиной на массивную ножку стола и расплакалась. Я была уверена, что все сделала правильно, только... Горло сжали тиски, и я не смогла больше вздохнуть. В первую секунду мне показалось, что кто-то с силой сдавил шею пальцами, и я, вскинув руки, попыталась нащупать удушающую меня длань, но там ничего не было. Бессильно скребя пальцами по голой коже, я уставилась на лорда, бросившего на меня один единственный взгляд, полный ненависти и отчаяния. Перед глазами поплыли разноцветные круги. Стуча ногами и раскидывая остатки некогда прекрасного сервиза, я рухнула навзничь, не веря, что смогу спастись. Неужели я ошиблась и сделала что-то не то? Неужели это и есть то, зачем я здесь? Убить Диана Саламандра? Нет, нет, нет, не может этого быть.